Калейдоскоп событий закружил Ариадну Тыркову. Декабрьское восстание в Москве и посвященная ему передовиц, которую она написала для биржевых ведомостей вместе с ее редактором Милюковым, еженедельные подвалы на злободневные темы для петербургской газеты «Русь», первый съезд кадетской партии, январь 1906 года, и первое яркое выступление о равноправии женщин, разъезды по Петербургу с одного избирательного митинга на другой при выборах в Государственную Думу, куда она вошла в числе 287 членов кадетской партии, самая крупная фракция. Одержимость 1906 года, размышляет Тыркова Вильямс, была насыщена высокими идеями и добрыми порывами. Это не была эгоистическая борьба за власть людей определенного класса. Где уж тут, когда на штурм бросались дворяне, господствующий класс? Для них власть была не целью, а средством, чтобы дать России самый усовершенствованный государственный строй, устранить или облегчить социальные несправедливости, защитить униженных и обиженных, сделать всех свободными. Увы, когда либералы получили эту возможность, то не смогли удержать власть в своих слабых руках и фактически передали ее экстремистам из левого лагеря. Сама же Тыркова с горечью признается. Русская интеллигенция взрывала самодержавие, чтобы освободить и обогатить народ, а получился коммунизм, нищета, рабство, террор. Пока же в ответ на роспуск Думы Тыркова, как и весь ЦК кадетской партии, выезжает в Выборг и становится одним из инициаторов известного заявления «Ни одного солдата в армию, ни одной копейки в казну» и так далее. Известный политический деятель правого толка Василий Витальевич Шульгин писал в феврале 1964 года по этому поводу автору этих строк следующее. После роспуска Государственной Думы в июле 1906 года многие депутаты немедленно отправились в Финляндию, в город Выборг. Почему они поехали в Финляндию? Потому что, хотя Финляндия входила в состав государства российского, но на особых правах. Полномочия русской полиции, которая могла прекратить преступное сборище бывших членов Государственной Думы, на финляндскую территорию не простирались. Вышеупомянутые бывшие депутаты воспользовались этим, в том числе и бывшие кадеты, и выпустили там так называемое «выборгское воззвание», которое в насмешку было названо «выборгским кренделем», так как именно кренделями был известен город Выборг. Выборгское воззвание представляло из себя революционную прокламацию, в которой население Российской империи призывалось не платить налогов и не давать государству рекрутов. В настоящее время за такое выступление подписавшие оное подверглись бы суровой каре, но тогда было иначе. Выборжцы были осуждены на 3 месяца тюрьмы. Сама Тыркова Вильямс, выпукло описав в своих мемуарах множество русских политических деятелей, дает характеристику и лидеру националистов более умеренной правой группы в Третьей Думе Шульгину. Это был очень культурный киевлянин, молодой, благовоспитанный, говорил он обдуманно и умело. Самые неприятные вещи Шульгин подносил с улыбочкой, оппозицию он язвил неустанно и подчас очень зло. Марков был кадетоед, а Шульгин — социалистоед. Впрочем, и Ариадна Тыркова обладала незаурядным полемическим даром с добавкой оттической соли. И тогда, когда работала думским корреспондентом ведущих газет, и после февральской революции 1917 года, когда была избрана гласным в Петроградскую городскую думу. К этой поре начинается ее отрезвление, отход от либеральных иллюзий, и теперь уже она использует любую промашку своих левых противников, которые побаиваются ее колкого языка. Так, когда социалисты выдвинули в члены санитарной комиссии Марию Спиридонову, при большевиках арестованную как идеолог левых эсеров и расстрелянную в 1941 году, восхваляя ее заслуги и страдания при царском режиме, помилуйте, ее изнасиловал жандармский офицер, Ариадна Владимировна невозмутимо ответила: «Я не знала, что именно этим наши социалистические товарищи определяют пригодность кандидата для работы в санитарной комиссии». Вплоть до 1917 года Тыркова оставалась единственной женщиной в высшем органе партии конституционных демократов, что дало повод в правых кругах пустить злую остроту. В кадетской партии только один настоящий мужчина, и тот — женщина. Она пишет блестящие статьи и яркие отчеты о заседаниях Думы в ведущих петербургских газетах «Русь», «Речь», «Биржевые ведомости», «Слово», ездит по всей Российской империи с лекциями о женском движении и о современной русской литературе, с ее мнением считаются в правительственных кругах, популярностью пользуются ее злободневные романы «Жизненный путь», «Ночь», «Добыча». Ее слово находит широкий резонанс в обществе. В 1912-13 годах Тыркова редактирует газету «Русская молва», пригласив заведовать литературным отделом Александра Блока, а экономическим — Петра Струве. В ее большой квартире на Кирочной, недалеко от Таврического дворца, собирается весь цвет столичной литературы. «Кроме Маяковского они все бывали у меня», — вспоминала она. Начавшаяся русско-германская война вызвала сильное патриотическое движение, в котором активно участвовала и партия конституционных демократов. Впервые за 9 лет существования партии, пишет Тыркова Вильямс, ее члены были просто русскими людьми, преданными своей родине без всяких оговорок. Не было ни тени оппозиционного злорадства, отравлявшего сердца во время Японской войны. Все казалось ясным, на нашу родину надвигается опасность, мы обязаны всеми силами защищаться. Сразу выяснилась единодушная готовность поддержать правительство и с ним сотрудничать. Цепкий ум Ариадны Владимировны ищет практического применения. Она занимается устройством Петроградского передового санитарного отряда, который в декабре 1914 года выезжает через Варшаву в район фронта, а затем отправляется на юго-западный фронт в Галицию. Много позднее, размышляя о том, насколько неизбежными были развал фронта, февральская революция, сползание к большевизму, Тыркова не дает однозначного ответа. Но выводы ее поучительны. Прежде всего, пишет она в третьем томе своих воспоминаний, частично опубликованных в книге ее сына Аркадия Бормана, «я прихожу к заключению, что провал или осыпь произошли не на фронте, а в тылу. В 1917 году армия была богаче снабжена, была сильнее, чем в 1914 году. Но не у тех, кто стоял у власти, не у тех, кто только еще мечтал о власти, не хватило выдержки и государственной прозорливости». В судьбоносный для России момент оппозиция бросила вызов правительству. «Что это, глупость или измена?» — патетически восклицал в знаменитой думской речи 1 ноября 1916 года Милюков. Начались розыски, на кого возложить ответственность за ошибки, неудачи, недостатки, за невыдержанность, неосведомленность и слабость правительства, вспоминает Тыркова Вильямс. И нашли виновную, женщину, скорбную мать неизлечимо больного сына, иностранку, которая плохо разбиралась в делах империи, над которой царствовал ее муж. Ее осудили за слепоту, как за измену. А сами судьи? Разве они понимали Россию, ее возможности, ее потребности и то, что на нее надвигается? Разве они предвидели, до чего революция доведет нашу родину? Разве они отдавали себе отчет в общем положении России? Разве они понимали, что необходимо во что бы то ни стало предотвратить губительный мятеж? Среди этих судей, раскачивавших империю и авторитет власти, была тогда и сама Ариадна Тыркова. Только после первых дней отречения императора Николая II и ухода старого правительства ей еще казалось, что устранено главное препятствие для достижения вожделенных свобод и победы на фронте. Когда же появился печально известный приказ номер один, подписанный Президиумом Совета солдатских и рабочих депутатов и призывавший солдат не слушаться своих офицеров, начало наступать отрезвление. Петроградская городская дума, где Тыркова была лидером партии кадетов, во многом благодаря ее усилиям сделалась центром оппозиции большевикам. Разгон учредительного собрания и убийство озверевшими матросами видных деятелей временного правительства Кокошкина и Шингарева окончательно поставили точку. После недолгой кочевой жизни издания боевых антибольшевистских газет, выходивших под разными названиями «Борьба», «Свет» и так далее, и конфисковавшихся новыми властями, Ариадна Владимировна, которой угрожал арест, вместе с мужем Гарольдом Вильямсом в марте 1918 года выехала в Англию. Она оставила в Вергеже мать, а на юге России в стане белых сына Аркадия. И стыдно, стыдно, записывала в дневнике Тыркова Вильямс, точно все мы предатели и рабы. В Англии она тщетно пытается объяснить, что большевизм представляет собой мировое зло, угрозу для всего мира, и призывает к военной интервенции. Увы, либеральная общественность Европы глядела на Советы сквозь те же розовые очки, которые в свое время мешали самой Тырковой Вильямс понять правду русской революции. Весной 1919 года она издает на английском документальную книгу «От свободы к Брест-Литовску», где обвиняют русскую демократию в том, что та привела страну к диктатуре Ленина и Троцкого. В предисловии Тыркова писала: «Социалисты сделали из моего отечества огромное поле для своих догм и теорий. Они забыли, что человек — самое неизученное явление на земле, что психология отдельных людей, а тем более масс, пока еще никем не объяснена. Эта мысль может быть проиллюстрирована всей русской историей XX века и остается глубоко злободневной и по сегодняшний день». Другая книга Тырковой «Почему советская Россия голодает?» 1919 год, написанная также по-английски, содержит документальный материал, объясняющий просвещенной Европе, что большевики любым путем террора или голода стремятся подавить всякое сопротивление режиму. Книга эта появилась в серии брошюр Комитета освобождения России в Лондоне, одним из организаторов которого была Тыркова Вильямс. В руководство комитета, печатным органом которого стал журнал «Новая Россия», вошли также профессор Ростовцев, Вильямс, Струве, Милюков и другие. В эту пору Тыркову Вильямс не покидала уверенность, что она вернется в освобожденную от большевиков Россию. Ее настроения подогревались успехами добровольческой армии генерала Деникина. Осенью 1919 года в составе английской миссии, направленной для поддержки добровольческого движения, она приезжает в Ростов-на-Дону. Однако очень скоро горькая действительность опровергла ее надежды. Новый и, пожалуй, окончательный приступ разочарования в либеральных иллюзиях Тыркова Вильямс переживает, приняв участие в последнем в России съезде партии конституционных демократов в Харькове. Что такое кадетская партия сейчас? Нужна ли она? Ошибок и грехов много на наших душах. А как их искупать или поправлять? последовавший затем крах белого движения, выступавшего, напомним, под антимонархическими, республиканскими лозунгами, вынудил Ариадну Владимировну на английском корабле бежать из Новороссийска. В июле 1920 года она уже надолго обосновывается с мужем в Лондоне. Мама окончательно покинула Россию, когда ей шел 51 год, пишет ее сын Борман. Следующие 40 лет своей жизни она провела вне России, в Европе и в Америке. Больше 40 лет спустя в Вашингтоне, лежа в кровати в своей комнате уже в полусознательном состоянии, она не один раз повторяла: «Как бы я хотела сейчас быть у себя в Вергеже, как бы я хотела увидеть Волхов». Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам она пронесла через всю свою долгую жизнь. Впрочем, первые 8 лет, проведенные в эмиграции, были для Тырковой Вильямс счастливыми. Каким-то чудом удалось собрать всю семью, детей и мать. Рядом находился и любящий, и любимый муж. Ариадна Владимировна развивает бурную благотворительную деятельность, помогая русским беженцам. На некоторое время она оживила затухавшую было работу Комитета освобождения России, редактирует созданный ею журнал «Русская жизнь». Ее дом в Лондоне гостеприимно распахивает двери соотечественникам. «Каких только русских не перебывало у мамы в Лондоне», — вспоминал Борман, — «кому она только не оказывала помощи, начиная с Бунина и кончая 16-летним мальчишкой Колькой». Философ и религиозный деятель Булгаков писал: «Приезжая в Лондон, мы, русские, знали, что у нас есть дом». Ариадна Владимировна помогает морально и материально русским литераторам в изгнании, поддерживает Ремезова, способствует английскому изданию «Солнце мертвых» Шмелева, прилагает усилия к изобличению пиратских изданий Куприна. По ее приглашению и при ее содействии в Лондон приезжали Бунин, Теффи, Зайцев, Цветаева. Еще в 1918 году Тыркова Вильямс познакомилась в Англии, где жили потомки Пушкина, с его архивом. В изгнании, вдали от России, писатели-эмигранты, кажется, острее ощутили, что значит для всех русских людей Пушкин. Впрочем, у каждого из них был свой Пушкин. «Мой Пушкин» назвала два своих очерка Цветаева. «Петр и Пушкин» — тема статьи и докладов Куприна. «Думая о Пушкине», можно сказать, программный манифест Бунина, мечтавшего написать книгу о любимом поэте. И неудивительно, что среди писем Бунина Тырковой Вильямс мы находим и такое. «Все время вспоминаю ваше прелестное сообщение, дорогая Ариадна Владимировна, как встречаются Дельвик с Пушкиным. Да, опоздали мои родители. Дай Бог успеть вашей работе. 5 июня 1923 года. Грасс». В благодатной атмосфере любви, семейного тепла и уюта и одновременно кипучей гражданской активности Ариадна Владимировна в Лондоне начинает работу над первым томом жизни Пушкина. В автобиографическом наброске 1959 года она признавалась: «Счастливейшими днями моей жизни были те 10 лет, которые я провела в обществе Пушкина». Собственно, дальним подходом к работе явилась первая проба пера в самом жанре беллетризированной биографии. Это было еще до революции. Когда в 1912 году скончалась известная общественная деятельница в области женского образования Анна Павловна Философова, Тырковой предложили написать ее биографию. «Мама сразу поняла, — вспоминает Борман, — что писать надо живым и легким стилем. Это ей удалось. В результате из-под пера вышел том размером в 476 страниц, заслуживший единодушные похвалы всех членов редакционного комитета, вплоть до знаменитого юриста Кони». В те времена она еще не думала о биографии Пушкина, — рассказывает Борман. А может быть, в какой-то мере семья Философовых подтолкнула ее написать работу о Пушкине. Кажется, еще при жизни Философовой она была в их имении Богдановском в Псковской губернии, недалеко от Пушкинского Михайловского. В гостиной Богдановского был маленький ломберный столик, внутри ящика которого Пушкин нацарапал свои инициалы. Мама с волнением их обнаружила. Добавим от себя, что Пушкин не раз посещал своего соседа, отставного чиновника 14 класса и предводителя Новоржевского уездного дворянства Дмитрия Николаевича Философова, хотя этим бывала недовольна хозяйка, старосветская помещица, видевшая в гости опасного картежника и страшившаяся его дурного влияния на мужа, отсюда и ломберный столик, за которым засиживались игроки, и нацарапанные Пушкиным инициалы. Мысль о Пушкине сопровождала Тыркову даже в разгар ее политической деятельности, когда, например, размышляя о просвещенном дворянстве своего времени, она невольно проводила аналогию с любимым поэтом, который как бы становился мерой всего в жизни. Но и среди просвещенных дворян были такие, которые гордились заслугами своего сословия. Они, так же, как и Пушкин, помнили, какое место занимали их предки в развитии российской державы на путях к свободе.